добрый час. Мы потом хоть что угодно сочиним и перемножим, будем старше и будем умней. Но чтоб стать человеком хорошим, поведение всего важней. Поведение всего важней. Когда я был мальчишкой. Сегодня у микрофона радио няни молодой писатель-юморист Леон Измайлов. Как я пел в хоре. С самого раннего детства я отличался музыкальным слухом. Причем отличался в плохую сторону. Однажды на уроке пения учитель попросил меня спеть. Я спел. Моя песня, как видно, взяла его за сердце. Иван Иванович вынул какую-то коробочку, взял оттуда таблетку валидола, положил ее под язык и, когда немного отлегло, сказал: «Дети, никогда не обижайте этого мальчика, ему слон на ухо наступил». «Медведь», — робко возразил я. «Правильно, и медведь тоже наступил», — сказал учитель и хотел дать мне освобождение от уроков пения по состоянию своего здоровья. Но я уговорил его не делать этого. Я пообещал Ивану Ивановичу, что разовью свой слух до размеров нормального. Я бы, может быть, не стал бы этого делать, если бы у меня не было голоса. Но обидно, когда такой замечательный голос, как у меня, пропадает из-за какого-то паршивого слуха. И вот я начал тренироваться. Каждый день после школы я пел. Но не каждый день, потому что уже на второй день к нам прибежали соседи и начали жаловаться. Сосед сверху сказал, что у него от моего пения собака выть начинает. У соседки слева кошка сошла с ума, пыталась выпрыгнуть в окно и порвала занавески. Сосед справа просто вызвал милицию, потому что думал, что кого-то режут. Тогда я стал делать иначе. Я включал на полную громкость телевизор, приемник, магнитофон и пылесос. И пел под их прикрытием. Через неделю, когда все эти приборы перегорели, я пришел к Ивану Ивановичу и сказал, что исправился. У него в этот день, по-видимому, не было с собой валидола, и он поверил мне на слово. Поэтому он сразу записал меня в вокальный квартет с запасным певцом, на случай, если кто-нибудь заболеет. Но мне так хотелось выступить, что я все-таки уговорил Ивана Ивановича поставить меня в хор. Я обещал ему, что буду молчать, как рыба, только рот буду открывать. Но как я не старался молчать во время выступления, а все-таки не сдержался. Пусть всегда будет солнце — молчал. Пусть всегда будет небо — выдержал. Пусть всегда будет мама — удержался. А потом не стерпел, да как заору: «Пусть всегда буду я!» Что тут началось? Ребята как от меня шарахнулись в разные стороны. Третий ряд на второй повалился. У рояля крышка упала. Иван Иванович кричит: «Занавес, занавес!» А какой занавес? У нас в школе и занавеса-то нет никакого. И тут я подумал, что надо спасать положение. Вышел вперед один и безо всякого аккомпанемента как запел: «То березка, то рябинка». Я так запел, что никто понять не мог, что это я исполняю. И в зале такой хохот начался. Учителя заплакали, ребята со стульев сползают, директор за живот держится. И такую мне овацию устроили, на бис петь пришлось. Так называется наша рубрика. В ней мы рассказываем обо всем, что нам не нравится. О лентяях, прогульщиках, неряхах, двоечниках. О болтунах, хвостунишках, ябедах, жадинах. Короче говоря, о таких ребятах и о таких поступках, про которые хочется сказать: «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Поэт Михаил Танич живет в новом доме. И все в этом доме было чисто и аккуратно до тех пор, пока кто-то не начал писать на стенках: «Оля плюс Коля» или «Вовка». Ну, это уж совсем неправильно. Вовка очень даже умный парень. Ну, короче говоря, жильцы даже хотели жаловаться в домоуправление. А Михаил Танич сказал: «Не надо, я знаю, что делать. Я напишу об этом песенку в радио «Няню». И пусть всем, про кого эта песенка, станет... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Стыдно!» Принесла отметки Светка, то-то радости у нас. Принесла она отметки,